Внимание Хрущева к сельскому хозяйству давало свои результаты. 1948 год был еще более урожайным, чем 1947. Республика сдала хлеба больше, чем в довоенном 1940 году, хотя ни по уровню механизации, ни по числу работников, занятых в сельском хозяйстве, довоенный уровень еще не был достигнут. В январе 1949 года в Киеве состоялся 16-й съезд Компартии большевиков Украины. Отчет о деятельности ЦК за 10 лет сделал Хрущев. Он говорил о событиях военных лет и о послевоенном восстановлении экономики республики, о воссоединении всех украинцев, о развитии культуры. В 1949 году Хрущев старается вникнуть во все стороны жизни республики. Но больше всего он занимается сельским хозяйством. Кроме кукурузы и проса, начинает пропагандировать чумизу. Это высокоурожайная и засухоустойчивая, но крайне теплолюбивая и капризная культура, однако не прижилась на полях Украины. По всей стране в 1949 году шла подготовка к празднованию 70-летия со дня рождения Сталина. За несколько дней до юбилея первый секретарь Московского обкома партии Попов был назначен министром городского строительства. В этой связи по рекомендации ЦК ВКПБ первым секретарем Московского обкома и горкома партии вновь избрали Хрущева. Руководителем украинской партийной организации стал Мельников. Мельников был первым секретарем ЦК Компартии большевиков Украины до 1953 года. У него сложились не слишком хорошие отношения с Хрущевым, и после нескольких перемещений Мельников был назначен председателем Госплана Казахской ССР. В 1966 году Мельников возглавил Госгорнадзор СССР и работал там 15 лет до смерти в апреле 1981 года в возрасте 74 лет. В жизни и деятельности Хрущева начался новый этап. Он вернулся в Москву не только секретарем обкома и горкома партии, он стал еще и секретарем ЦК ВКПБ. Ранее такие должности совмещали лишь Киров и Каганович. Сталин выделял в эти месяцы Хрущева. На торжественном заседании в Большом театре, посвященном 70-летию вождя, по правую руку от юбиляра сидел Мао Цзэдун, а по левую руку Хрущев. С первых дней в Москве Никита Сергеевич должен был решать не только хозяйственные, но и политические дела. Как раз в это время в Ленинграде арестовали тысячи партийных и государственных деятелей, работников науки и культуры, руководства обкома и облсполкома. Кое-кто хотел создать аналогичное московское дело. Хрущеву поручили проверить деятельность Попова и его помощников. Созданная комиссия нашла в ней немало хозяйственных злоупотреблений, но не политических преступлений. Хрущев доложил об этом Сталину, и московское дело не состоялось. Позднее Хрущев ставил это себе в заслугу. Никита Сергеевич с интересом осмотрел новые станции метро, строительство которого не прекращалось и в годы войны. Именно Хрущев открыл движение на участке кольцевой линии от Курского вокзала до Крымской площади. Побывав во многих районах Московской области, Никита Сергеевич поразился бедности крестьян и отсталости производства по сравнению с Украиной. При восстановлении разрушенного войной хозяйства государство вкладывало средства в первую очередь в хозяйство тех регионов, где ожидалась наиболее быстрая и значительная отдача. К ним относился черноземный центр, Украина, южные районы. А нечерноземье тем временем жило во многих отношениях хуже, чем до революции, хотя наличие здесь мощных промышленных центров позволяло вести рентабельное сельское хозяйство с животноводческим и овощеводческим направлением. Однако система низких закупочных цен отрицательно влияла в первую очередь на животноводство и овощеводство. Хрущева удивили мелкие размеры колхозов области и отсутствие дорог. 26% колхозов имели в 1949 году менее 100 гектаров пашни, 40% от 100 до 200 гектаров, 18% от 200 до 300. В почти половине деревень насчитывалось меньше 30 дворов. Выдача хлеба на трудодень измерялась сотнями граммов. Хрущев предложил объединить мелкие колхозы. Эта работа началась зимой 1950-го. Он внес в ЦК предложение превратить прилегающие к Москве области в мясомолочную и картофелеовощеводческую базу Москвы и других городов. Эта инициатива была поддержана. Осенью 1950 года в Московской области образовалось 1541 хозяйство вместо 6069 колхозов, имевшихся в 1949 году. На каждое в среднем приходилось 772 гектара пашни, 165 дворов и 264 работоспособных колхозника. Это было немного по масштабам Украины, но солидно для нечерноземья. В Политбюро сельским хозяйством занимался тогда Маленков, мало разбиравшийся в проблемах деревни. Но Хрущев был также членом Политбюро и секретарем ЦК, и это давало ему определенную независимость в решении проблем области. К тому же Хрущев имел дружеские отношения с Маленковым и вскоре после переезда в Москву побывал вместе с семьей в гостях у него. Эти семейные встречи, однако, быстро прекратились, ибо Сталин крайне подозрительно относился к любому общению членов Политбюро, выходящему за пределы служебной надобности. Несмотря на плохие погодные условия, Московская область получила в 1950 году неплохой урожай зерновых, картофеля и досрочно выполнила план заготовок. Ее опыт подходил и другим областям Нечерноземья. Его начали распространять после специального постановления ЦК ВКПБ и Совета министров СССР об укрупнении мелких и мельчайших хозяйств. Занимает в это время Хрущева и мысль об агрогородах. Эта идея возникла у Никиты Сергеевича еще на Украине, когда четыре крупных колхоза Черкасской области решили объединиться в один еще более крупный. Проект новой центральной усадьбы поручили разработать Академии архитектуры Украинской ССР. При населении в 10-12 тысяч человек это было уже не село, а агрогород. Ничего предосудительного в этом проекте не было, так как речь шла о сравнительно богатых колхозах, которые нуждались только в хорошем проекте, кредите и части строительных материалов. Строительная бригада в 500 человек сформировалась на месте. Позднее еще в некоторых областях Украины колхозы решили создать такие агрогорода. Но то, что и для Украины делалось пока лишь как исключение, не подходило для Нечерноземья, где не было ни средств, ни потребности в создании колхозов-гигантов. Между тем, под давлением Хрущева в Гремячинском районе области началась подготовка к созданию агрогорода. В одном из мартовских номеров «Правды» в 1951 году появилась статья Хрущева о назревших проблемах сельского и колхозного строительства, где наряду с дельными предложениями содержалось и предложение о развертывании строительства агрогородов. Маленков нашел идею Хрущева преждевременной, но главная статья не понравилась Сталину. На следующий день в короткой заметке от редакции можно было прочесть. По недосмотру редакции при печатании во вчерашнем номере газеты «Правда» статьи товарища Хрущева о строительстве и благоустройстве в колхозах выпало примечание редакции, что статья Хрущева печатается в дискуссионном порядке. Настоящим сообщением эта ошибка исправляется. В закрытом циркуляре ЦК статью Хрущева объявили ошибочной. Он был уязвлен, но ему не оставалось ничего, как признать ошибку. Только много позднее Хрущев добился отмены обвинений, содержащихся в циркуляре ЦК 1951 года. Но к идее агрогородов он уже никогда не возвращался. Положение Хрущева, однако, не было поколеблено. Он продолжал энергично заниматься делами столицы и области. Именно в 1950-1951 годах в столице началось сравнительно широкое строительство. Жилищный кризис в Москве был необычайно острым. Большинство горожан ютились в переполненных коммунальных квартирах, причем в одной комнате нередко жило по две семьи. Десятки тысяч семей жили во временных деревянных бараках. Теперь положение начало меняться. Уже в 1951 году планировалось ввести в оборот 700-800 тысяч квадратных метров жилья. Был принят принцип массовой застройки, проводившийся на пустырях юго-запада и в районе нынешних песчаных улиц. Однако кризис в сельском хозяйстве углублялся. Низкие закупочные цены, огромные налоги на общественное и личное хозяйство лишали деревню всяких стимулов к развитию производства. В 1952 году Московская область не смогла выполнить планов по государственным заготовкам. Главное внимание партии в конце лета 1952 года переключилось на подготовку 19-го съезда. Сталин был уже не в состоянии из-за болезни сделать отчетный доклад. Его поручили прочитать Маленкову. Хрущеву поручался доклад об изменениях в уставе. Одно из этих изменений состояло в том, что в названии партии исчезло понятие большевиков. Теперь вводилось название КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. 19-й съезд открылся 5 октября 1952 года. На нем избрали новый состав ЦК КПСС. На первом же пленуме ЦК Сталин предложил избрать президиум ЦК из 25 членов и 11 кандидатов. По новому уставу президиум ЦК играл роль политбюро. Вскоре после избрания президиума Сталин предложил выделить в нем более узкое бюро президиума, в которое не вошли ни Молотов, ни Микоян. Но и в этом бюро Сталин выделил пятерку главных членов президиума, которые и призваны были решать главные дела в стране. В эту пятерку вошли Сталин, Маленков, Берия, Булганин и Хрущев. Многое говорило о том, что Сталин готовит новую чистку в верхах партии, жертвой которой могли стать Молотов, Микоян, Ворошилов. Угроза нависла даже над Берией. Обстановка в стране обострилась после ареста в начале 1953 года группы кремлевских врачей, обвиненных в шпионаже и убийстве некоторых видных деятелей. Был арестован министр КГБ Абакумов и многие работники его ведомства. Между тем Сталин пребывал в хорошем настроении и никому не раскрывал своих планов. Он почти ежедневно устраивал на своей даче коллективные ужины или обеды. Одну из таких трапез Сталин устроил 28 февраля 1953 года. Хрущев описывает этот вечер следующим образом. Как-то в субботу от Сталина позвонили, что Сталин приедет в Кремль и чтобы мы пришли. Тогда не заседало бюро, а он пригласил персонально меня, Маленкова, Берия, Булганина и больше никого. Приехали. Он сказал, давайте кино посмотрим. Посмотрели кино какое-то, потом Сталин говорит, поедем покушаем на ближнюю дачу. Это значит, к Сталину поедем. Поехали к Сталину, поужинали. Ужин затянулся. Сталин это называл обедом. Мы кончили этот обед, наверное, в 5 или 6 часов утра. Это обычное время, когда кончались такие обеды. Сталин был навеселе после обеда, в очень хорошем расположении духа, и физически ничего не свидетельствовало, что может быть какая-то неожиданность. Распрощались мы с товарищем Сталиным и разъехались. Я помню, что когда мы вышли в вестибюль, Сталин, как обычно, вышел проводить нас. Он много шутил и был в хорошем расположении духа. Он замахнулся вроде пальцем или кулаком, толкнул меня в живот, назвал Микитой. Когда он был в хорошем расположении духа, он всегда называл меня по-украински Микита. Ну, мы уехали тоже в хорошем настроении, потому что тоже ничего за обедом не случилось, не всегда обеды кончались в таком хорошем тоне. На следующий день Хрущев ожидал, что Сталин снова позовет их вечером ужинать. В это время на даче в Кунцеве царили растерянность и тревога. В своих личных покоях Сталин никогда не принимал гостей. Он жил здесь в полном одиночестве, забронированными дверями. В спальню могла входить лишь уборщица. Охраной и обслугой он управлял при помощи сигналов, нажимая кнопки. Одна из кнопок зажигала в комнате обслуги сигнал «приготовить чай», другая «принести чай». Третий сигнал приказывал «убрать посуду». Чай подавался через автоматически выдвигаемые полки в двери. 1 марта обслуга получила привычный сигнал приготовить чай. Но сигнала подать чай долго не поступало. Работавшие на даче чекисты попросили подавальщицу заглянуть к Сталину. Она увидела, что он лежит на полу. Охрана положила Сталина на кушетку в малой столовой. Он дышал, но не приходил в себя. Вызвали Маленкова, Берию, Булганина и Хрущева. Только после их приезда привезли врачей, которые констатировали кровоизлияние в мозг, паралич правой стороны тела и потерю речи. Состояние Сталина было тяжелым и практически безнадежным.